архиепископ, как лицо духовное, остается и говорит с пафосом. Архиепископ. Пусть канцлер вышел. Я, епископ, пред тобой. Тревога за тебя, мой сын, владеет мной. С отечески к тебе я укоризный, строгой. Император. Какая у тебя в столь ясный день тревога? Архиепископ. В счастливый этот час владеет горько мною сознание, что ты в союзе с сатаною. Хотя на первый взгляд упрочен твой престол, ни к Богу ближе ты, ни к папе не пришел. Узнай он, как достиг ты снова воцаренья, он поразит твой край громами отлученья. Ведь не забыты им еще те времена, когда, взойдя на трон, простил ты колдуна и милости лучом, склонясь челом венчанным, коснулся головы противной христианам. Покайся между тем и в грудь себя ударь, и лепту скромную дай церкви, государь. Места, в которых след оставил осквернитель победой колдовства, отдай ты под обитель с окрестной полосой, с лесами и горой, поросшей по краям травой луговой, с ключами, бьющими сквозь каменные глыбы, со множеством озер, богатых всякой рыбой. Чем шире будет мера щедрости твоей, тем и прощенье будет ближе и верней. Император. Безмерно потрясен совершенным прегрешением. Где хочешь, проведи границу тем владеньем. Архиепископ. Чтоб след кощунства смыть, во-первых, нужно нам Всевышнему на той горе воздвигнуть храм. Тот храм провижу я, и мысленному взору рисуется, в лучах восхода блещут хоры, крестом посереди два корабля сошлись, молящихся как бы приподнимая ввысь. Они по паперти проходят богомольно, их благовест из сел зывает колокольный. В долинах далеко гудит церковный звон, и грешник кается молитвой обновлен. В присутствии твоем, уже в предвосхищенье, я храма этого свершаю освящение. Император, прославь зиждителя, и этот храм построй, очисти от греха дух отягченный мой. Надеждой одной и то я окрыляюсь. Архиепископ. Как канцлер, в записи я дарственной нуждаюсь. Император. Формальный акт составь, пожалуйста, ты сам. Как будет он готов, я подпись тотчас дам.